Он сел в кресло-трон, которое сильно выделялось среди остальной мебели и было только у него и княжны, что, вероятно, указывало на его высокий статус среди присутствующих. Левой рукой он гладил бок княжны, что ей явно нравилось, и она с любовью и обожанием смотрела на странного ксеноса. Когда он появился, все остальные прекратили свои занятия и обратили на него все свое внимание. Как только он взял в руки тонкий бокал с красной жидкостью и слегка кивнул, все существа собрались и посмотрели на людей Исару Кирриган, которая стояла справа от них, что не добавляло им спокойствия, особенно учитывая ее свиту. «Думаю, все наконец в сборе, и мы можем приступить к вопросу, ради которого мы здесь собрались», — сказала Лика, раскуривая трубку от пальца, на котором плясал оранжевый огонек. «Представляться не буду, все здесь меня знают, а вам, людям, я уже представилась, поэтому передаю слово княжне. Я, княжна империи, 7004-я в условном списке на трон империи ситхов, приветствую собравшихся здесь. Впредь прошу вас придерживаться простого регламента. Чтобы взять слово, нужно приложить руку к столу и послать мысль-посыл с просьбой высказаться», — продолжала княжна, глядя в основном на людей и маленьких девочек-ксеносов. «В первый раз прошу представиться, чтобы наши гости были информированы о присутствующих. Думаю, не секрет, что мы собрались здесь с уже известными целями. Наши гости, представляющие людей Доминиона, присутствуют на этом совете по приглашению и протекции нашей союзницы Сары Кирриган. Думаю, чтобы ввести наших гостей в курс дела, стоит ознакомить их с краткой информацией о происходящем». По краткому кивку княжны одна из девочек, сидевших рядом, забарабанила пальчиками по столу, под которыми образовался терминал. В центре стола загорелся голопроектор, и Мэтт, как и другие люди, перевели свое внимание на него. На голоэкране появлялось множество данных о Зелнак, о которых они даже не подозревали. Среди новых сведений были и исторические справки, и разрозненные данные о циклах и некой высшей форме тела и разума. Приводились доводы о цикличности и множество других данных. Все сводилось к тому, что некая древняя раса раз в определенный промежуток времени вычищала галактику, уничтожая все разумные виды. Закончив ознакомление с информацией, княжна спросила: «Надеюсь, краткая информация была понятна и полезна для наших гостей», — склонив голову и рассматривая его делегации, проговорила та. «Я Валериан Менгск, принц Доминиона», — начал Валериан, приложив руку к столу и слегка посверлив тот взглядом, — смог вызвать рядом с собой небольшое свечение, посчитав требование княжны по этикету выполненным. Валериан, привстав с кресла, продолжи, но видно было, как он нервничал. «Хотел бы сперва поблагодарить вас за приглашение и оказанное доверие. Также я надеюсь, что эта встреча положит начало мирным взаимоотношениям на благо людей и вашей межрасовой империи. Думаю, столь разнообразная империя имеет опыт нахождения точек соприкосновения между видами. Выражу общее мнение и надежду на мирное существование между нами. Ваши сведения весьма интересны и значимы с точки зрения истории. Мы и сами не раз натыкались на исторические артефакты, связанные с мистическими Зелнага. К тому же раса протоссов превозносит их как своих наставников. Но вы уверены в предоставленной информации? Просто сложно поверить, что неизвестная раса раз в неопределенное точно время уничтожает всю разумную жизнь. Да и как вы можете быть уверенными, что они и по сей день живы? От них ничего не осталось, кроме древних артефактов и скудных исторических сведений, хранимых протоссами. С людьми всегда непросто, — сказала княгиня слегка разочарована. «Посмотрите направо, и вы увидите результат их действий. Мы и сами столкнулись с Зелнага в прямом бою, который почти полностью уничтожил нас и привел к появлению тех, кого вы называете роем зергов». Валериан, едва не севший от удивления, с непониманием посмотрел на Сару и королев роя. «Извините, но я не совсем понимаю», — спросил он. Слева загорелся стол рядом со змееподобным существом. Пристав на хвосте, оно заговорило с шипящим акцентом. «Смахшин — мое имя, вид мой Рекс, краткая историческая справка для людей. Примерно 10-11 тысяч лет назад на нашей родной планете и ее орбите произошел гражданский конфликт между расами Зелнага, в который были втянуты наши предки и, скорее всего, присутствовали предки протоссов. Конфликт привел практически к полному уничтожению нашей расы и родного мира, а также к появлению расы тех, кого вы знаете как зерги». Указав раскрытой ладонью на Сару и королев роя, змея продолжила экскурс. «Тех, кого вы называете зергами, а мы их зовем порченными или потерянными, были созданы из наших предков. Человеческая особь, носящая имя Валериан, ошиблась. Империя – не многорасовое государство. Мы все представители одной многовидовой расы родом с одного мира, и наша раса и является истинными зергами, когда известный вам рой зергов – лишь осколок нашей расы, сильно изменившийся и оболваненный, ставший безвольным инструментом в руках Зелнага. У меня все. Не успела змейка вернуться в свое кресло, как рядом с фигурой пожилого существа загорелся свет. Его глаза, казалось, светились алым. Можно было бы принять его за обычного человека. «Адмирал Андерсен, Витхам Азирус», — представился он. «Думаю, мне будет легче донести мысль до делегаций людей. Первое. Я не политик, в дебри и грязь политики лезть не буду, да и вам, принц, посоветую того же. Будьте проще. Моя нынешняя раса не любит политических словесных кружев. Вам стоит уяснить, что ваши сомнения и неверие не играют никакой важной роли. Моя раса не играет в верю, не верю. У нас есть знаем, не знаем и на крайний случай можем предположить. Для нас это состоявшаяся истина. К тому же среди нас были и есть те, кто был свидетелем той битвы и участвовал в ней. Полученные вами сведения были лишь жестом доброй воли». Адмирал промочил горло янтарным напитком и продолжил. «Зарубите себе на носу. Мы пришли сюда не устанавливать дипломатические отношения. Мы пришли биться с Зелнага и их прихвостнями. Главным фокусом нашей агрессии будет являться лично Амун и другие Зелнага, как следствие, все, кто им служит. Также мы пройдемся по всем факторам, которые могут помочь нашему врагу, и, к сожалению, для людей, предстоящая война не пройдет мимо них. К сожалению, для людей, мы точно знаем, что некоторые группировки служат Амуну, а ваш отец, в частности, является очень ненадежным и дестабилизирующим фактором. Его смерть уже решенный вопрос. Думаю, вы понимаете, что добровольно с нашим решением ваш отец не согласится и прольется много крови. Но и оставлять силы людей за спиной с таким правителем, да и некоторыми группировками и мирами, которые истинно управляются нашим врагом, мы не собираемся, и они подвергнутся атаке. Ваше мнение и уговоры не помогут. Говорю сразу, уже все решено. Поверьте, ваши ресурсы, материальные блага нам до одного места, как и ваши миры. Не будь необходимости, наши расы бы не встретились еще как минимум несколько тысяч лет. Нам просто нет дела до вас. Но обстоятельства нас вынудили начать войну. Вы лишь можете смягчить последствия и помочь нам минимизировать смерти вашего народа, не больше и не меньше. Мы не хотим лишних жертв. Ваше присутствие на этой встрече нужно для помощи в освобождении Джима Рейнера и возможного налаживания сотрудничества. И да, у нас есть к Джиму Рейнеру предложение, как и к его коалиции. Что же касается вас, то после освобождения мы, возможно, установим временные дипломатические и союзные отношения, но только временные. В конце мы уйдем, как только угроза в лице Зелнага будет уничтожена. Мы вернемся на свои границы, которые находятся очень далеко. Как я уже сказал, вы нам не интересны. Вы останетесь сами со своими проблемами. Мэтт в основном слушал и не вмешивался в переговоры и обсуждения собравшихся, если его не спрашивали. Сара предоставила информацию о Джиме и его примерном местонахождении. Ксеносы, оказавшиеся зергами, подтвердили сведения о его друге. От кратких обсуждений совет перешел к планированию действий по спасению Джима. Несмотря на то, что у них были сведения, они были неполными. Ксеносы настойчиво предлагали дополнительные силы, а Сара активно уговаривала Мэтта принять помощь своих союзников. Голова Мэтта пухла и болела. Он снова осознал, насколько ему не хватает Рейнера. Им дали время отдохнуть и подумать над предложением, которое было принято с благодарностью, поскольку было слишком много впечатлений и информации для первого раза. Почти весь следующий день Мэтт размышлял. Только после личной встречи с Сарой он смог хоть немного разобраться в происходящем и понял, что поможет спасти друга. Сара открылась перед ним и сменила облик, рассказав о приключениях, которые пережила за время своего исчезновения. С некоторыми поступками и действиями девушки Мэтт был не до конца согласен, да и, честно говоря, не знал, как бы он поступил на ее месте. Валериан был немного расстроен, поскольку ксеносы не спешили идти с ним на плотный контакт. Он был умным человеком и прекрасно понимал, что только новый игрок с неизвестными возможностями может уничтожить Доминион. Один только присутствующий флот вызывал трепет и страх своим числом и техническим превосходством, а уж в союзе с Роем, который активно улучшался и оснащался техническими устройствами, ксеносы вызывали приступы паники не только у принца. И ведь все прекрасно понимали, что виденный флот – это не все силы империи, а неизвестность пугала еще больше. В отличие от Валериана, Мэтт и Тош часто приглашались на встречи. Мэтт даже побывал на Левиафане Керриган и смог вернуться оттуда живым, чем не мог похвастаться никто, кроме него. Мэтт сомневался, правильно ли он поступил, согласившись под давлением Сары и Тоша принять помощь империи ситхов. Особенно его беспокоили переданные звездные карты Доминиона и сведения по запрошенным военным объектам и производственным мирам. Сара пыталась успокоить его, объясняя, что, передав эти сведения, он спас множество невинных человеческих жизней. Ведь ни Сара, ни истинные зерги не скрывали своих планов, и было ясно, что со дня на день человеческие миры запылают, унося в пожаре войны миллионы и миллиарды жизней. Собравшиеся силы разделились на три группы и ушли в прыжки в разные стороны. Сара отправилась вглубь территории роя зергов, ситхи, в сторону пограничных миров Доминиона. Скоро и сильно увеличившееся соединение Мэтта уйдет в прыжок, как только они добудут сведения. Сара примчится к ним, чтобы спланировать освобождение Джима, а пока у них свои задачи. Валериан сумел договориться об отдельной встрече с протекторатом Умаджейним в качестве третьей стороны, но Мэтт не вникал в подробности планов Валериана. С минуты на минуту его сильно подросший флот совершит прыжок в сторону территории Мирыхан. Том 3, глава 50. Правильные зерги вступают в игру, часть 1, место в 4. Проматерь Всятиц. Когда я сидел на своем новом троне и рассматривал слегка изменившийся интерьер, после приобретения мной новых тел я заметил, что в зале появились три новых трона. Эти троны были сложными технопсионическими артефактами, созданными специально под каждое из моих новых тел. К сожалению, наш корабль пока еще не мог быстро создавать такие сложные устройства и напитывать их рунными псионическими цепочками. Мое новое тело, специализирующееся на псионике, было наиболее спокойным и способным концентрироваться на узкоспециализированных задачах. Большую часть своего времени я теперь проводил именно в этом теле, деля его с моим основным телом. Наш флот разделился, и на совете мы лишь немного скорректировали первоначальный план. Я по-прежнему отправляюсь с Керриган на территорию порченных и постепенно объединяю разрозненные раи с Сарой. Основная часть боевого флота направляется на место в 4, при этом небольшая часть будет предана в подчинение Мэтту. Уговорить этого молодого гения было сложно, поскольку у него было много сомнений и переживаний. Однако, как ни странно, окончательную точку в уговорах поставила Сара. Не знаю, что она ему сказала, но он после разговора с ней принял все наши предложения и согласился на более плотный контакт. Проникать в головы прибывших людей было немного сложновато, за исключением разве что Мэтта и его помощников. Фантомы с Тошем были неадекватны, видимо, Терразин чересчур сильно влияет на психику. Вроде об этом писали в игре. Я запретил всем своим деткам проникать в их головы, ограничившись считыванием поверхностных мыслей. Отдельно стоит упомянуть Валериана. Читать его мысли без обнаружения было невозможно, а опыта незаметного взлома ментальных закладок у нас не было. Еще до встречи с Мэттом и его командой, я осторожно прошелся по экипажу кораблей тиранов и обнаружил, что Валериан и его помощница имеют в голове серьезную защиту и некоторое количество странных ментальных установок, суть которых я не смог бы понять без вреда для реципиентов, да и не хотел бы я быть пойманным за копанием в их головах. Я долго думал, как бы мне аккуратно узнать, что творится у них в голове и кто установил им эту защиту. Было бы гораздо проще спросить об этом напрямую у принца, но тогда можно было бы забыть о каком-либо доверии с их стороны. Катары так насторожились, словно охотничьи псы, взявшие след дичи. Это неудивительно, ведь катары всегда находятся в свободном поиске новых знаний, особенно в области мистических наук. Так в империи называют все виды духовных энергий. Рексы тоже активно интересуются этой областью, ведь ментал – одно из их основных направлений. Валериан был неоднозначным персонажем как в игре, отчего у меня и в реальности возникло двоякое чувство насчет него. Пока я размышлял, как собрать информацию, мелочь во главе со Светиком умудрились меня удивить. Выяснилось, что из-за разницы в культурах и менталитете наших рас, они искренне верили, что Валериан – это аналог наших матерей, а их всегда на Зерусе отождествляли с женским полом, хотя на самом деле они гермафродиты, как и я в основном теле. Пока тираны собирались и готовились посетить нас, я много размышлял о том, как нам не только понять мысли принца, но и обеспечить его преданность и защиту. Что-то подсказывало мне, что с принцем не все в порядке, и это нужно было выяснить прежде, чем мы заручимся его лояльностью. У нас было мало времени, и мы не смогли придумать ничего особенного. Мы взяли на вооружение идею Иса и Светика о скрытом заражении принца. У нас был один вирус на стыке нанотехнологии и биологических штампов, который объединял наниты и некоторые поведенческие вирусы. Биологи в свое время смогли разработать несколько интересных видов вирусов. Нам же нужны были всего два. Один мог цепляться за нервную систему, вступая в подобие симбиоза, его основная направленность – считывание нейронных сигналов и накопление. По сути, с помощью этого вируса можно взломать мозг. Второй – аналог чумы, созданный на основе бубонной чумы и сока древесного лотоса Зируса, выпускать который очень не хотелось бы. Я трижды перелопатил все данные об этом вирусе. Эта мерзость могла передаваться только тактильно, зато воздушно-капельным путем – нет. Кроме того, в нем имелась функция самоуничтожения. Если с нашей версией чумы проблем не было, нужно было всего лишь поддерживать тактильный контакт в течение 5 минут, одного прикосновения было достаточно, то тактильный контакт был нужен для более быстрого размножения вируса, причем не за счет заражаемого, а того, кто его передает. После требовалось ввести вирус в анабиоз и отдать команду не просто впасть в анабиоз, а мимикрировать под ткани организма, что сделает его практически необнаружимым. Пока меня уговаривали и рассказывали о чуме, я умудрился самоустраниться от обсуждения первого вируса. На мой вопрос мне ответили, что это невозможно, и предложили альтернативу – розовую соску. Первый вирус был скорее роем нанитов, чем биологическим аналогом вируса. Заразить человека можно было любым способом, но для незаметного и безболезненного заражения требовался постоянный контакт, открытая рана, ротовая полость или другие отверстия, обеспечивающие доступ к внутренним органам. Самым важным было извлечение вируса вместе со скачанной информацией. Здесь было два варианта. Первый – неприемлемый, так как вирус, попадая в организм, банально и незатейливо уничтожал все нервные ткани, сохраняя лишь около 30% памяти зараженного, и носитель умирал в ужасной агонии, выдавая факт заражения. Второй способ – это вставить в тело устройство-носитель, которое одновременно служило бы и флешкой для записи информации, и строительным материалом для вируса. После процедуры устройство могло извлечь разросшийся вирус из организма. Тогда Лика, закатив глаза к потолку, впервые при мне выругалась, пытаясь придумать, как она будет урегулировать первый в ее жизни политический скандал или как его предотвратить. Светик активно ей что-то шептал и предлагала все свалить на их вид, ссылаясь на культурные различия и расовое поведение. Лика вздыхала, но, похоже, не могла ничего лучше придумать за оставшееся время. Я подумал и решил, что пусть они сами разбираются. Я собирался просто сидеть рядом, стараясь особо не отсвечивать. Если бы не наши планы свалить после всей этой заварушки в свой угол галактики и по возможности не отсвечивать пару тысяч лет, я бы, конечно, попытался бы найти другой вариант или просто перенести игры с принцем, а то и вовсе бы от них отказался, чтобы лишний раз не рисковать. А так мне было плевать на последующие отношения между нами и Доминионом в лице младшего Минкска и его жителей. Я собирался сразу же со своими детками свалить куда подальше и по возможности подольше не вступать в контакт с человечеством, а за пару тысяч лет они сами все забудут или как обычно переврут. Следить и наблюдать за людьми я буду, но никаких контактов нам не нужно. Вторым фактором была моя интуиция, которая говорила, что с Валерианом что-то не так. Я хотел себя успокоить и избавиться от нахлынувшей паранойи, но вдруг это Нарут под личиной или, что более правдоподобно, марионетка. Просто впервые, кроме порченных, я встретил разумного с кучей ментальных блоков и закладок, и при этом он не казался сумасшедшим, крышей явно не протекал от обилия закладок. Защита его разума была весьма интересной и очень сложной. Со временем стало понятно, что вся эта ситуация была крайне нелепой. Однако Лики смогла уладить разногласия на следующих встречах с принцем. Мы скачали всю память принца, но сырость технологии не позволяла быстро извлечь всю информацию. Сейчас команда из 200 рексов и 300 либри фрагментарно просматривает память принца. Уже обнаружено около 200 несоответствий и наложений воспоминаний, половина из которых оказалась ложной. Кто-то хорошо поработал над мозгами Валериана. Это одна из причин, почему мы пока держим дистанцию с наследником Доминиона и активнее налаживаем отношения с Мэттом, представляющим фракцию рейдеров Рейнера. Меня удивило, что у этого человека почти 4 колонии в подчинении, собственные верфи и сеть пиратских баз. Колонии не слишком развиты, есть проблемы с населением, хотя поток беженцев из Доминиона не иссякает даже после новости о смерти идейного лидера скорее нарастал. В Доминионе правит диктатор, который своими действиями перечеркивает все хорошее, что было сделано раньше. Его правление – один из худших периодов в истории человечества. Жизнь любого в Доминионе не имеет ценности. Это мрачное и ужасное место, где существует практически узаконенное рабство и полностью отсутствуют социальные лифты. Шанс на лучшую жизнь есть только у тех, кто умен и может получить ученую степень. Но даже в этом случае нет надежды на светлое будущее. Скорее наоборот. В любой момент такого человека могут уничтожить или сделать что-то похуже, потому что только его мозг представляет ценность для государства. Еще раз обстоятельно все обдумал, проверив воспоминания, я убедился, что все в порядке и идет как запланировано, поэтому не стоит лучше вмешиваться. Мой личный флагман с солидным таким флотом охранения будет следовать за Керриган, сопровождая ее, и помогать ей собирать рой в единый кулак. Наш бравый адмирал начнет вторжение на место в 4. Небольшая сводная группа отправится с Мэттом под руководством Амелии. Она оставит свой флагман под командованием своего мужа и взойдет на борт Гипериона. В ее распоряжении будут переданы 2 авианесущих крейсера, 3 линкора и 2 десятка крейсеров, а также в довесок к ним, ей придали орден Космодесанта Звездных Братьев и 2 станции механикусов с малым ремонтным судном. Малым оно, правда, было только в картотеке нашего флота, а так были и покрупнее экземпляры. Так вот, это малое ремонтное судно было раза в 2 больше линкора и имело не меньше стволов, чем сам линкор. Также в состав группы войдут 3 судна-носителя дронов от Либри, 1 судно Инквизиции, весьма внушительные силы по человеческим меркам. Хотя все уже было не раз обсуждено и спланировано, я никак не мог успокоиться. Меня охватывали страх и тоска, волнение родителя за своих детей. Я смотрел, как силы моего флота расходятся в разные стороны, прыгая в варп, и думал о том, что чувствуют обычные люди, отправляя своих близких на войну, зная, что многие из них погибнут. Возможно, мне так плохо, потому что это так и есть. Я всегда ассоциирую всех со своими детьми, ведь все они, мои и моей дочери потомки, имеющие прямую генетическую линию от нас двоих. Наверное, я никогда к этому не привыкну. Так я и стоял на обзорной палубе, до последнего смотрел и наблюдал за перемещениями флотов, пока не скрылся последний из кораблей моих детей. Нам же еще почти полдня ждать, пока вновь присоединившиеся к перерожденной королеве клинков матери пригонит свои левиафаны к месту встречи. Адмирал Андерсон, данные от Мэтта оказались очень кстати. Раньше у нас не было ничего, кроме условных координат нашей цели. Главным подарком были звездные карты. Система координат порченных была слишком скудна и абстрактна, но отказываться от нее никто не собирался. Большого опыта в перемещении через варп у нас не было, для нас это было в новинку. Да и, честно говоря, гипердвигатели были надежнее и безопаснее тех, с которыми я когда-то начал свое путешествие к Зирусу. Данные о возможных тварях варпа заставляли задуматься перед использованием варп-двигателей. Используя переданные координаты и собранные данные по местофу 4, было решено выйти в отдалении от системы, в паре парсеков, чтобы затем начать осторожное продвижение и провести собственные разведывательные действия. Переданные данные были 5-летней давности и могли сильно устареть. Как говорится, доверяй, но проверяй. Было интересно пообщаться с таким человеком, как капитан Гипериона. Мэтт был очень целеустремленным человеком с хорошим стержнем и немалыми талантами. Он не побоялся пойти против системы и был представителем осколка человеческой расы, потерявшего связь с метрополией. Удивительно, но Доминион даже в чем-то опережал столичные системы людей. Скорее всего, условия конфликта заставили этот осколок человеческой расы развиваться более стремительно, что помогло нагнать альтерматери даже в чем-то превзойти ее. Я не зря отметил Мэтта как человека с высоким приоритетом в нашу программу ассимиляции. Осталось только решить его вечный вопрос семейных и личных дилемм, и он наш. Тактические данные и наработки по местофу 4 стали ценным приобретением. Мэтт предоставил не только разведданные и подробные карты системы, но и свои гипотетические планы по атаке. С таким непредсказуемым, но удачливым лидером, Как Джим Рейнер, можно было ожидать приказа об атаке на любую цель в любой момент. Поэтому Мэтт привык заранее делать хотя бы наброски по каждой известной ему цели. Проиграть с теми силами, которые были у него в подчинении до нас, уже было невозможно, а теперь вообще представлялось за гранью фантастики. Обрывочные данные, полученные от шпионской сети рейдеров, указывали на то, что силы Доминиона немного расслабились. Вероятно, наблюдая за борьбой и грызней всех против всех на территории Роя, они решили либо сэкономить, либо перебросить часть сил из важного, но не центрального мира в другие сектора. Окинув взглядом совещательную комнату, пришлось снова взять эмоции под контроль. Казалось бы, взрослые особи, но опыта космических сражений у них не было, и уж тем более сказывается полное отсутствие опыта в осаде планеты построения тактических схем. Но как же с ними сложно? Большинству хотелось добраться до ништяков-человеков. Механикусы во главе с Данунахером пускали слюни на станции производства тиранов. Боевые особи хотели поскорее вступить в бой и скребли головы, как не разрушить в бою то, что их братья и сестры уже считают своим. Биологи скрупулезно изучали данные по флоре и фауне планеты, строили планы по охоте и забору образцов. Либри. Ну там и вовсе без бочки тяжелого алкоголя не разобраться. Инквизиция готовилась вылавливать воров, хакеров и уничтожать любые намеки на религию. Министерство культуры собиралось устроить центры пропаганды и пункты отбора желающих пройти ассимиляцию. Библиотекари готовились проверять человеческие библиотеки, а то, может, те неправильно хранят информацию. И это при том, что 99 предложений молодых либри сами заворачивали. Но вот от отлова воров, хакеров и жрецов они отказываться не собирались. Что касается склонения отобранных к ассимиляции и смены гражданства, то здесь у них отдельное указание от праматери. Что касается библиотек и их проверок, то тут основное направление вида, и от этого не отвяжешься. Рексы еще изъявили желание пообщаться с местными учеными, чтобы узнать полезные знания, и посетить их учебные заведения, попутно выпотрошив пару сотен других черепушек на предмет скрытых талантов, знаний и тайн. Весь этот кипящий котел хотел просто без планов и предварительной подготовки вломиться в систему и сходу нанести удар по противнику, мол, и так победим. Радовало, что всем этим руководил я, да и у руля стояли древние и перворожденные, которые хоть и сами были полны энтузиазма от переполнявших их иголок с большущим шилом в своих полупопиях, но порывы молодняка своих видов сдерживали и гасили на корню. Было интересно наблюдать, как молодая особь пытается убедить древнюю в необходимости очередной авантюры, как у древней особи загораются глаза, ведь ей и самой хочется, но в жестокой борьбе со словами «хочу», круто и интересно побеждает слово рациональности просьба в сердце, который просил беречь юных и неразумных. Было видно, как некоторым древним и перворожденным хотелось поддаться на уговоры и как сложно им было сначала взять себя в руки, а после и вразумить молодежь иногда не только словом, но и с применением физических и псионических способов убеждения с последующими целительскими спа-процедурами. Выйдя в двух парсеках от нужной системы, были высланы разведывательные дроны, начался сбор информации и сверка данных с переданными данными Мэтта. Изучалась диспозиция и особенности системы, карта будущего сражения обрастала нюансами и новыми деталями. Слава Зерусу, праматерь Всеотец дал четкий указ, что он главный, а потому было достаточно приказа, и все разговоры затихли. Что ему несколько нравилось, так это ужасно четкая и эффективная вертикаль власти, при этом никто не ленится, не ищет своей выгоды, нет карьеристов-дебилов и некомпетентных личностей на важных постах. Да, есть проблемы с опытом и видовыми особенностями, но человеческих проблем и болезней нет, а потому стоило просто указать, как они будут действовать, что идет в работу, а что нет, и все, разве что некоторые повздыхали и принялись за работу. Хотелось провести первую столь масштабную флотскую, а затем и армейскую операцию как можно лучше, не всегда у них будет численное и техническое превосходство, к тому же был четкий указ стараться сводить потери к минимуму. Адмирал, что насчет астероидного поля? Мои ребята могут направить большое количество каменюк в сторону противника, правда, не знаю, насколько эффективна их противометеоритная оборона. Да и вообще, можно взять каменюки побольше, предложил Данунах, стоя у тактического стола. Он, родными руками вбивая команду, успевал вчитываться в данные по составу и размерам астероидного пояса, которые ему подтаскивали механические манипуляторы. Причем, Часть механических дендритов в это же время помогали второй паре рук и протезам собирать очередной прибор. Андерсон уже отмечал, что более старшие поколения миков всегда что-то вертят и разбирают, и это им не мешает заниматься другими делами. А еще можно напихать в большие астероидики красючую взрывчатку или дроники, да даже пусковые установочки, только они все погибнут, добавила к идее звездочка, пытаясь разгладить свою новую робу главного инквизитора. Старое одеяние попало в руки к молодым либри, которые посчитали, что белый цвет идет главнючей инквизиторше, но лучше будет смотреться розовая роба. Мне нравится эта идея. Искусство – это взрыв. Чем мощнее он будет, тем круче искусство. Вообще, можно в большие астероиды напихать разные начинки, что-то да пройдет. Да и человеки не глупые же, нужно выбирать каменюки с большим содержанием металлов, чтобы спрятать сюрпризы. И подумать, как сделать все незаметно. Кстати, живые установки совать не будем, зачем низших отправлять на верную смерть, наклепаем бездушные, одобрил дополнение сестры главный мек. Идея весьма интересная и потому принимается как основная. Было бы замечательно как-нибудь вывести их системы наблюдения хоть на время. Адмирал уже по тысячному разу разглядывал карту системы Мистофа 4. Четвертая планета в системе носила созвучное название с числовым индикатором. Подойти незаметно всем флотам никак не выйдет, но можно было спрятать часть ударных групп за газовым гигантом, который был в отдалении. Нужно слегка отвлечь внимание противника. Идея с метеоритами идет в разработку. Ударную группу можно осторожно переместить к газовому гиганту, правда, стоит произвести более тщательную разведку. Но на месте тирранов я бы оставил хотя бы с десяток наблюдательных зондов возле каждой планеты. Можно попробовать сыграть в дипломатию и отправить сестер помоложе. Смотрите, запускаем метеоритики, лететь им долго придется своим ходом. Поэтому можно подгадать время и отправить 2-3 судна с молодыми либри. Пусть они устроят первый контакт. Мы же собираемся организовать комиссии в библиотеках, устроить культурное просвещение, искать воров и так далее. Вот пусть и озвучит наши требования, а под конец или между делом поставит ультиматум и обозначит время, скажем, за 5 минуток до того, как люди гарантированно увидят запущенные в них камешки. Как только озвучит требования, пусть немедленно уходит, иначе могут кого-то потерять. Какими бы ни были глупыми людишки, но они вполне могут успеть из своих стрелял что-то неприятное и взрывучее запустить по ним. Я верю, что молодежь справится, уж болтать мой вид умеет, особенно молодые. Идея интересная. Сосредоточить внимание на трех судах с молодыми либри, в это время, если удастся разместить флот за газовым гигантом, можно будет его вывести. После отхода трех судов мелких обозначить удар спрятанным флотом. Главное, чтобы суда мелких зашли с другой полусферы планеты. Далее, когда сосредоточенное внимание, ранее направленное на мелких, будет экстренно перебрасываться вместо с подконтрольными силами на другую полусферу, совершить тактический прыжок основными силами. А если удастся еще и рассчитать удар с метеоритным дождем, то противник будет в очень плачевном состоянии. Главное, чтобы он купился и начал перетягивать основные силы флота и станции из одной точки в другую. Если даже и не произойдет накладок и противник не замешкается, то это все равно разделит силы и внимание как минимум на две полусферы. Обсуждение длилось не один час, и после этого участники не раз собирались, чтобы обсудить поступающие данные, уже полученные их разведкой. План обрастал все новыми нюансами и становился все более реалистичным. В него добавлялось множество деталей и корректировок. Флот наконец пришел в движение. Небольшая группа из 1500 кораблей отправилась в сторону газового гиганта. Ранее туда уже ушли три специальных судна Эммы, которые должны были взломать спутники наблюдения, размещенные людьми. Мики осторожно готовились запустить метеоритный дождь, начинив большие астероиды различными сюрпризами. Звездочка, завершив кастинг среди молодых сестер, уже четвертый час наставляла их на правильный путь, пытаясь вбить в голову молодежи и объяснить, что от них требуется и чего делать нельзя. Сидя на троне флагманского корабля, Андерсон наблюдал, как часы отсчитывают последние секунды до начала сражения. 4, 3, 2, 1, 0, выдвигаемся. Том 3, глава 50. Правильные зерги вступают в игру, часть 2. На встречу с супругой, или зачем нужно замуж выходить. Перед встречей с супругой Мэтт и Валериан решили подготовиться. Они знали, что она может читать их мысли, поэтому придумали план. Валериан предложил: давай думать о котиках». Мэтт согласился. «Отличная идея. Моя жена обожает хищников. Гиперион. Ангар. Мэтт и Валериан». Мэтт и Валериан находились в ангаре, ожидая прибытия трех шаттлов от своих новых союзников. При этом весь вид Валериана говорил Мэтту о том, что визит на корабль истинных зергов не прошел бесследно для его самооценки и чувства собственного достоинства. Слова о неопределенном статусе Валериана и отсутствии у него каких-либо умений, кроме статуса и связей, которые в значительной степени были обусловлены положением его родителей, в отличие от Мэтта, зародили в нем сомнения. Мэтт, простой офицер, пусть и не такой удачливый сукин сын, как Джим, сумел заключить два важных договора о помощи и совместной операции по спасению своего друга Джима, а также о намерении сотрудничать и обмениваться знаниями и культурами. Валериан хотел бы понимать, что именно ксеносы имели в виду под вторым договором, поскольку они стали слишком тесно общаться с Мэттом. А Мэтт, даже не подозревая обо всех тех мыслях, которые мучили Валериана, стремился как можно скорее освободить своего друга, избавиться от бумажной волокиты и переложить весь этот политический груз на Джима, и снова встать во главе флота, следуя за своим другом. Тош, увидев эти документы, начинал заикаться и старался держаться от них подальше. Из его сбивчивого монолога Мэтт и Валериан смогли понять только одно: от этих бумаг исходила такого рода энергия, какая от вышедшего из строя реактора не исходит, а интуиция кричала о необходимости крайне бережно обращаться с ними. У Валериана было много таких документов, они были проще и не пугали их главного фантома и единственного специалиста по всему паранормальному. Тош объяснил, что эти бумаги содержат только ментальные слепки того, что написано на них, а документы Мэтта защищены настолько хорошо, что фантом под страхом смерти не решится прикоснуться к ним. Из приземлившихся шаттлов вышли три группы существ. Мэтт особенно настаивал на отсутствии зергов, чтобы не беспокоить экипаж больше необходимого. Новые союзники прислушались к его просьбе, и на корабль не проник ни один даже условно знакомый команде Гипериона зерг. Из первого шаттла вышла группа великанов в тяжелой броне, которым, вероятно, будет тесно в коридорах корабля. Они вышли коробочкой и охраняли странный саркофаг, рядом с которым были мужчина и женщина из вида лисиц, а за ними – четыре девушки с кошачьими атрибутами. Мэтт и Валериан глазами искали девушку, которая ранее связалась с ними, адмирала Амелию. Она должна была прибыть на корабль и стать связующим звеном с силами ситхов, приписанными к флоту рейдеров. Небольшое флотское соединение – по меркам зергам, на деле оказалось численно превосходящим его силы, и даже небольшая часть была выше классом его Гипериона. Часть судов он мог хотя бы условно опознать, класс других и их специализация были непонятны. Он надеялся, что гостья сможет прояснить ситуацию и дать хоть немного информации, поскольку вступать в бой, не имея минимальных данных о своих силах, было бы абсурдно и безрассудно. Из двух других шаттлов вышли и вылетели различные существа. Змеи, прямоходящие коты, зеленоватые существа с острыми зубами. Даже мини-саламандры выползли и уже по-хозяйски осматривали помещение дока, потирая руки. Наконец, вышел строго одетый отряд эльфов. Эльфы, Мэтт уже устал удивляться, строгая одежда не скрывала их сексуальности, а парочка смугленьких представительниц фантазийной расы раздевала его и принца глазами, бессовестно строила глазки и эротично облизывала губы. Мэтт и Валериан молча стояли, пытаясь разглядеть Амелию. Тишину нарушил радостный возглас. «Тошечка, я тут, тут и я. А ну, живо все расступитесь, я здесь. Пропустите меня, я первая заметила этого человека, а то человеки дефицитные. Люди, редкость, особенно особо умнючие». Из-за спин существ, закованных в броню, похожую на средневековые доспехи, то и дело появлялась макушка одной знакомой либри. Удивительно, но через несколько секунд шлемы сложились, открыв вполне человеческие лица. Разве что все оттенки кожи варьировались от черного до светло-зеленого. Пусть даже все девушки выглядели непривычно, но весьма привлекательно. Мужская часть была более звероватой на вид, а клыки были заметно выделялись у мужчин, чем у женских представителей данного вида. «Пропустите меня», — скомандовала Либри, и существа разделились на две равные части, освободив проход. По коридору промчались пять девочек и выстроились у ног Тоша. Одна из них протянула к Тошу руки, а Тош улыбнулся и поднял девочку на руки. «У меня все готово к обучению. Я взяла с собой сестер жен из одной кладки, и мы будем учиться у тебя крутяцкой магии вуду-шмуду». Как и договаривались, Я привезла наши магические книги для обмена и материалы для обучения, а также подарки. Ты тоже приготовил подарки, затараторила девочка. Мэтт и Валериан не до конца понимали, как выстраивать отношения с этим подвидом расы. Объяснения, полученные от других, были расплывчатыми и сложными для понимания, особенно разделение либри по возрасту. При этом каждый не преминул намекнуть, что если с них упадет хоть волос, то им оторвут головы, сожгут, вскроют заживо или засунут в реактор и так далее по списку. «Тише, мелкая, дядя Тош не обманывает, у меня все уже давно готово», — сказал Тош, слегка раздраженный такими действиями девочки. Мэтт был удивлен, что речь идет о каких-то договоренностях, о которых он ничего не знал за его спиной. «Это волшебство, главнючее колдунство. Чего все ждут? Если хотят ждать, пусть ждут, а мы хотим учиться магии вуду-шмуду. Пошли». Девочка потянула Тоша за руку в сторону выхода. Тот пожал плечами и пошел за ней, а за ним последовала группа девочек-ксеносов с парой фантомов. «Простите, Либри, но, когда дело касается обмена знаниями, особенно в области того, что они считают магией, лучше не становиться у них на пути. Позвольте представиться, меня зовут Курама, а это мой супруг Кирика, он отвечает за личную охрану адмирала», сказала она, указывая на мужчину, одетого в странные одежды, похожие на халат, под которыми виднелась броня. Слева к поясу были прикреплены три коротких меча разной длины. Курама продолжила, ткнув веером в себя: «Я личный помощник адмирала. Просим прощения, но адмирал во время тренировки перед отлетом смогла достичь новой ступени развития, что вызвало новую мутацию тела. Мутация находится в завершающей стадии, поэтому проблем возникнуть не должно». Амелия была помещена в малую купель. Она ткнула изящным пальчиком в массивный саркофаг. «Чтобы не задерживаться и не нарушать ранее оговоренные планы, мы переместили адмирала в таком состоянии на ваше судно. Просим прощения, но отменять эволюцию запрещено. Пожалуйста, покажите нам выделенное для нас и наших людей помещение». По прогнозам биологов, адмирал должна завершить эволюцию в течение 49-62 земных часов. После этого вы сможете все обсудить. Насколько мне известно, мы все равно должны отправиться в путь для сбора ваших сил. Надеюсь на ваше понимание. Все вокруг казались очарованными, их интонации, смена положения тела, мимика и игривый взгляд завораживали. Приходилось прилагать немалые усилия, чтобы не поддаться этому очарованию. Это, видимо, особенность ее вида, и весь персонал вокруг казался очарованным. Весьма опасная особенность у этого вида, и с этим нужно что-то делать, чтобы особо озабоченные не спровоцировали ее мужа. Запланированные мероприятия по встрече пришлось по-быстрому свернуть. Лететь до первой точки нам 4 дня, за это время у нас еще будет возможность не одна познакомиться и обсудить совместные действия. Передав координаты на флагман союзников и согласовав действия, мы ушли в прыжок. В один из дней на корабле появились пришельцы, и это событие могло бы стать основой для нескольких томов приключенческого романа с элементами хоррора. Первым к месту событий прибежал Свон, который, дрожа, пытался объяснить, что два ксеноса якобы свалились в реактор Гипериона. Он утверждал, что не сможет достать тела, так как для этого придется заглушить реактор. Когда Свон и Мэтт прибыли в инженерный отсек, они застали весьма странную сцену, когда прекрасная хвостатая девушка отчитывала двух ксеносов, которые должны были быть, по словам Свона, мертвыми. Ксеносы пытались оправдаться, как нашкодившие курсанты, но получали от девушки разряды электричества за каждое свое слово. Медик пришельцев поддерживала лисицу, также гарантировал ксеносам массу неприятных процедур. Ксеносы продолжали спорить, используя научные термины, и утверждали, что они лишь немного помогли людям, починив некоторые детали и установив парочку новых ништяков. Они также просили отработанное топливо для производства браги. Правда, на этом моменте у Мэтта в голове пропали последние здравые мысли, так как он не мог понять, как и Свон, зачем ксеносам отработка с реактора, и как могут быть связаны брага и ядерные отходы. От их спора никак не становилось лучше, и в голове вообще не укладывалась вся эта ситуация. Свон, который поднял панику, уже сам был не рад этому, хотя и испытывал толику детского любопытства. Для него было непонятно, зачем ксеносы все это устроили. Свон стоял с открытым ртом, пытаясь понять, как эти два мертвых идиота смогли выжить после падения в реактор и что они там накрутили. Почему они еще не сдохли, почему с них не сползает кожа и остальная требуха, как эти два ксеноса вообще смогли выжить после падения в реактор. После нескольких часов обсуждений Свонну предоставили отчет о проделанной работе. Ксеносы сообщили, что устранили микротрещины, заменили три стержня и стабилизаторы напряжения, попутно слегка его улучшив. Более того, они предлагали ему самому пойти и посмотреть. Свонн сначала не поверил, но затем согласился осмотреть реактор, если ему предоставят устройство, позволяющее выжить в центре работающего реактора. Однако такого устройства не оказалось, и реактор назвали средненькой парной, ибо дома у них есть намного круче и не одна. Спрашивали, нафига людям в принципе такой громоздкий и маломощный реактор, который только и пригоден разве что для процедур спа и старческой езды. Лиса же извинилась за двух идиотов, попробовала все максимально понятно объяснить. Напоследок она обрадовала Свонна тем, что раз все уладилось, она удаляется, а Свонн будет дальше тут торчать с двумя близнецами Маки и Мики, которые опять устроили технический диспут. Свонн трижды терял руку, но каждый раз находил на ее месте другое устройство. По всему кораблю то и дело пропадали и появлялись вещи. То ж с фантомами заперлись у себя и проводили непонятные оккультные ритуалы и непонятную хрень. А вечером они совершили набег на бар. К медикам пришла гостья, после чего у почти половины экипажа случился нервный срыв из-за обмена опытом. Часть экипажа искала Библию, так как пара ангелов, разгуливающих по судну, вызывала у них беспокойство. Другая часть экипажа не вылезала из тренировочных залов, где часть ксеносов устраивала гладиаторские бои для поддержания тонуса. Валериан пытался следить за всеми представителями инопланетной расы. Он пытался разобраться в культуре и быте ксеносов, прибывших на корабль. Он стремился понять, что ими движет, но только больше запутывался. В середине прыжка пришло сообщение от Курамы. Адмирал пришла в себя и через пару часов сможет встретиться с принцем и Мэттом. Валериан предложил устроить встречу в формате ужина. Гиперион когда-то был личным кораблем Арктура Минкска, и тот внес немало улучшений. Одним из них был зал для приемов, который раньше использовали как совещательную комнату. Его захламили, но в ожидании гостей быстро привели в порядок. Валериан добавил в интерьер несколько мелочей и раздобыл посуду и скатерти. Повара также предоставил принц, но Мэтту все эти излишества казались лишними. Интуиция подсказывала ему, что удивить или как-то расположить гостью этим не удастся. За полчаса до назначенного времени все было готово, все ждали Амелию. Мэтт с адъютантом и парой офицеров, Валериан со своей незаменимой помощницей. Тош на приглашение ответил в весьма своеобразной форме, попросив ему не мешать. «Как думаешь, чего стоит ждать от нашей гости?» Вертя в руках пустой бокал, произнес в пространство Валериан, рассматривая стол. «Я жду информацию. Чего ожидаешь ты? Не знаю, а я устал от всех переживаний и пустых гаданий, но могу тебе кое-что сказать. По опыту общения с ее отцом думаю, нас ждет более конструктивный и информативный диалог. Ты уже сам должен заметить, что от вида к виду их поведение и отношение к окружающему сильно отличается», — ответил Мэтт, лежа с закрытыми глазами. Последние дни были жутко выматывающими, и он искал любую возможность подремать, но видно не судьба. «Соглашусь с тобой, их структура и культура похожи на сборную солянку с узким фокусом интересов у каждого вида. Больше всего меня пока беспокоит лисы. Проглядывается просто колоссальный потенциал в политических играх, и я не про ее внешние данные и особенности. За почти полных два дня она с легкостью решала любые проблемы, давила любые конфликты на корню, нервно с легким раздражением принц поставил бокал на стол. По какой-то причине почти все ксеносы избегали с ним общения, а если оно и происходило, то как-то формально, казалось заученными фразами, что скорее всего было правдой. Девочки, чей вид назывался Либри, особо не стеснялись пользоваться шпаргалками, о чем честно и сообщили. «Мне очень непонятны в основном две вещи. Это отношение ко мне, даже взять тот случай с Соской, не думаю, что он был спонтанным. Просто мне непонятно, чего они хотели добиться этим, посмотреть на мою реакцию, поведение или что-то еще. Но больше всего меня мучает, как такой социум со столь разными, непохожими личностями и видами находится в гармонии и может сосуществовать. И да, если что-то я и понял, то что разладом у них и не пахнет при столь больших видовых различиях», слегка задумавшись, принц зацепился за слова об отце гости. «И не мог бы ты пояснить, кто ее отец? Право слово, ты видно смог выяснить больше моего, и, к слову, видно забыл поделиться со мной, произнес конец фразы Валериан с легкой обидой. «Извини, я как-то не задумывался об этом. Ты же знаешь, у меня своей работой проблем хватает». Открыв наконец глаза и приняв более вертикальное положение, Мэтт посмотрел на часы с легким вздохом разочарования и продолжил. «Подремать ему точно уже никто не даст. Что касается социума, насколько я смог выяснить, у них очень четкая и структурированная система власти как внутри отдельного вида, так и внутри расы в целом. Хотя я до сих пор не могу поверить, что все они зергеи являются одной расой. Уж больно разные они как внешне, так и по поведению. Особо я пока не вникал, но из обмолвок знаю про неких перворожденных и древних, и что всем управляют матери, которые похожи внешне на королев Роя. Одну из них мы с тобой видели и имели счастье общаться. Те, в свою очередь, подчиняются праматери и ее дочери. Есть еще какой-то отец. В верхушке их власти я толком не разобрался, да и общался в основном с адмиралом Андерсоном и Ликой, протерев глаза и налив в рядом стоящий стакан воды, чтобы смочить горло, Мэтт продолжил. Амелия является старшей дочерью адмирала Андерсона. У нее такое же флотское звание, как и у отца, при этом она находится в его подчинении. Один из кораблей, которые они классифицируют как «Титаны», является ее личной собственностью. Да, именно личной. Спроектирован под нее и по ее заданию. Это единственный из «Титанов», построенный на верфи Хлибри. Думаю, ты понимаешь, что даже эта информация говорит о многом не только о личности девушки, но и о тех же Либри. Уже из этого можно сделать вывод, что они имеют свой мир с верфями, которые могут производить столь гигантские корабли. В целом, это дает понимание, что такая верфь как минимум не одна. Не думаю, что даже у тебя хватит денег построить что-то подобное. Про технические и научные возможности промолчим. Посмотрев на Валериана, Мэтт заметил его внимательный взгляд и молчаливую просьбу продолжать. Собравшись с мыслями и прикрыв глаза, Мэтт продолжил делиться своими мыслями. По самой Амелии. Встречался я с ней один раз, буквально нас познакомили, и на этом наша встреча закончилась. Так что мои дальнейшие выводы будут базироваться на моих наблюдениях и обмолвках адмирала. Имеет звание адмирала, личный титан и крупное флотское соединение в подчинении. Имеет очень хорошие отношения с видом Либри и механикусами. Помимо флота, располагает в подчинении орденом космических десантников, которых они называют Астартес в полном подчинении. Также удалось узнать, что в подчинении имеет и крупные наземные силы помимо ордена Астартес. Большие закованные в темную броню ребята с небольшими вкраплениями серебристых точек, которые сопровождали ее. Насколько я понял, Астартес – это отдельный подвид, цель которого – война и защита. По численности не скажу, но выглядит внушительно, и сам видел. Замужем, мужа зовут Влад. Адмирал, кстати, доволен зятем. С одной стороны, дочь адмирала с таким же званием вроде как явная протекция, если бы не знание, что звание получила лично от правительницы империи, просто так это не дают. А уж личный корабль, который в одиночку может помножить сильный флот, и подавно. Должность и управление такими силами многое говорит о человеке, особенно если она имеет опыт. Со слов Андерсона, она вторая получила столь высокое звание в империи. Всего на данный момент таким могут похвастаться 7 существ. Берем за аксиому, что она умеет и хорошо управляет подчиненными силами. Тут тебе уже должно быть понятно, что такой пост подразумевает не только военное образование и естественно опыт, но и немалый спектр обязанностей, в который входит выслеживание и обеспечение столь больших масс разумных, техники и кораблей, а это отдельно взятый уровень, да и своеобразная личность, которая не только должна всем этим управлять, но и держать в узде. Что касается политических аспектов и игр в верхах, мне не стоит говорить, как и о том, какое образование должно быть для всего ранее перечисленного. Мне кажется, здесь можно провести аналогию с древней аристократией и, как следствие, специализированным и качественным образованием. Но прошу заметить, что я перекладываю земные параллели, как все устроено у них, мне неизвестно, и все мои выводы, возможно, не стоят и ломаного гроша. Вот тебе еще кусочек информации. У них нет денежной системы, от слова совсем. Валериан был погружен в размышления, активно анализируя полученную информацию и пытаясь определить линию поведения. Мэтт же просто снова откинулся на спинку кресла, у него еще было 15 минут до встречи, и 10 из них он собирался провести в дреме. Новые данные для Валериана были как манна небесная. К девушке стоило отнестись очень серьезно, ведь даже крупицы информации, предоставленные его другом, говорили о высоком положении девушки в обществе их расы. Ее личные возможности были выше, чем у большей части мнимых правителей Доминиона, плюс влияние семьи, отец во главе флота вторжения, плюс ее личные силы в активе, неизвестные члены семьи, которые, скорее всего, также имеют свой вес. В итоге получается, вероятно, одна из самых влиятельных семей империи, находящаяся в близких отношениях с правящей семьей империи. В раздумьях у одного и дреме у другого время пролетело быстро. Ровно в назначенное время створки зала открылись, впуская в помещение высокую девушку. На взгляд, выше 2 метров точно, молодая женщина выглядела весьма гармонично, красиво, статно, с прекрасным лицом и небольшим вертикальным шрамом, пересекающим бровь и глаз. При этом красота девушки не умаляла, а, наоборот, добавляла некий шарм. Белые длинные волосы по бокам были собраны в 2 толстые косы. Вместо ранее виденного мундира на девушке было своеобразное платье с кроваво-красными камнями, небольшие наплечники, к которым крепился алый плащ, смотрелись гармонично и уместно. Платье было похоже по своей структуре на мягкий металл, уж очень специфический блеск оно имело от прямых лучей света. За девушкой вошла ее помощница и тройка девушек с кошачьей атрибутикой, из охраны был муж лисицы и 2 на вид обычных человека, разве что вертикальный желтый зрачок и рост бросались в глаза. Уберем уши и добавим шрам над глазом со слегка светящимися глазами. Рады приветствовать вас на Гиперионе, поднявшись, поприветствовал капитан вошедшую даму. Мы готовили вас встречать в других обстоятельствах, но в связи с вашим состоянием по прибытии решили провести встречу и знакомство в формате ужина. Надеюсь, вас все устраивает? Не беспокойтесь, меня все устраивает, сказала Амелия. Также прошу извинить за столь специфическое появление на вашем судне. Никто не думал, что мой прорыв в некоторых областях спровоцирует некоторые изменения в моем теле. Думаю, за ужином можно будет в более благоприятной атмосфере провести наше более полное знакомство с вами, капитан Харнер, и познакомиться с принцем Валерианом. Мы к вашим услугам, леди, сказал Валериан и сделал паузу. Он хотел узнать имя рода Амелии, чтобы получить крупицу новой информации и узнать новую порцию об иерархии в империи. Можно просто по имени, но если вам интересно имя моего рода, то я из рода Агрос, лукаво улыбнулась девушка. Прошу, присаживайтесь, Амелия, указал на свободные стулья Мэтт. Благодарю, ответила девушка. Она грациозно присела в услужливо отодвинутое кресло. Ее платье на ходу трансформировалось, обволакивая ноги девушки. Нижняя часть превратилась в широкие штаны. С ней присела Курама, ее муж и 2 похожих на человека существа остались стоять, лишь слегка отошли от стола и разошлись в стороны. К сожалению, наша встреча и знакомство задержались по моей причине, еще раз приношу извинения, продолжила Амелия, и хотела бы сразу перед началом обозначить свои цели и задать вектор нашего сотрудничества, которое более плотно мы сможем обсудить после ужина и знакомства. Начну с того, что я являюсь командующей переданных в усиление вам сил. Сразу же скажу, что вмешиваться в командование не собираюсь, за исключением тех случаев, когда наши силы целенаправленно будут использованы как пушечное мясо или в случае использования нас как разменной монеты. В остальном подчиненные мне силы в вашем распоряжении, и я надеюсь, что мы сможем качественно выполнить поставленную задачу и мне не придется отчитываться о провале перед проматерью. И я очень надеюсь, что уж со своей супругой капитан, вы сможете найти общий язык. После этих слов Мэтт слегка растерялся, а Валериан был очень сильно удивлен личностью супруги бравого капитана. После ужина и знакомства мы сможем более продуктивно обсудить наши совместные планы, и я поделюсь с вами некоторыми тактико-техническими данными по подчиненным мне силам, чтобы вы могли более качественно управлять нашими силами, закончила Амелия. Я постараюсь договориться с Мирой, но мне сложно обсуждать наши отношения. Скажем так, моя супруга весьма специфический человек со своим кодексом чести, решил слегка расставить точки над предстоящим Мэтт, при этом осведомленность гостей пугала и наводила на не особо приятные мысли. Не волнуйтесь, в ваши личные дела никто не собирается вмешиваться. И нет, я не могу читать мысли целенаправленно, хотя среди нас есть много видов и особей, кто это может. Но, как бы вам сказать, у нас не принято лезть в головы, я даже не знаю, как вам это объяснить, чтобы вам было понятно. Без причины, особенно в головы союзников, мы никогда лезть не станем. Скрывать свои способности я не собираюсь, а некоторые ваши мысли и так понятны, ваши лица говорят за себя. А учитывая, что вся наша раса эмпаты, думаю, выводы вы и сами сделаете. Но давайте перейдем к ужину. Думаю, нам стоит познакомиться поближе. Разве что была бы благодарна, если перед началом вы хоть вкратце меня просветите. План мне в общих чертах известен, но мало ли какие нюансы появились за время моего временного выбывания из строя. Кардинальных изменений нет, есть только наметки плана. В данный момент мы двигаемся навстречу отозванной мной группе кораблей для соединения. Далее общей группой совершим еще один прыжок к одной из наших баз, где пополним припасы и заберем автоматическую станцию. Думаю, она нам пригодится, рассказывал Мэтт, собираясь с мыслями и озвучивая наброски ранее обсужденного плана с адмиралом Андерсеном. Новость о возможностях гостей слегка сбивала и настораживала, хотя опыт с протоссами сказывался и позволил достаточно быстро взять себя в руки. Полноценный план я не решился составлять без вас. Мне нужно знать хотя бы минимальные возможности вашего флота и, как я понимаю, подобие нашей автономной станции. Но о делах мы продолжим говорить после ужина, а пока, думаю, нам стоит познакомиться. Мэтт и Валериан уже хотели начать более продуктивный диалог, но решили взять небольшую паузу. Нужно было обдумать пикантную особенность гостей, их способность считывать мысли. Это знание заставляло задуматься о своем поведении и продумать дальнейшую линию поведения как можно лучше. Ужин прошел довольно долго. Основные застольные разговоры взял на себя принц, поскольку это была его стихия. Амелия стала первым пришельцем, который более-менее пошел на контакт с принцем. Мэтт особо не вмешивался в разговор двух особ, хоть и внимательно слушал, и лишь изредка вставлял свои фразы. После ужина Амелия преобразилась из светской львицы и политиков понятного Мэтту флотского офицера с налетом пехотного генерала. Она передала данные по своему флоту и наземным силам. Ничего секретного, сильно урезанные данные о том, что стоят корабли, что они могут, а что нет. Даже этого минимума уже хватало, чтобы понять, что планы стоит скорректировать. Хоть Амелия в основном наблюдала и отдала бразды правления в руки Мэтта, что было немного странно, но контроль был полным. Она часто вносила корректировки и даже уговорила Мэтта по возможности не уничтожать станции Миры в случае агрессивных переговоров, а брать на абордаж. Амелия просила выделить только сопровождающих, штурмом займутся ее люди. Мэтт не хотел терять людей, поэтому поддался на уговоры Амелии.